Ханна. Я жду, пока Алик уйдет. У меня шумит в ушах, а перед глазами все пульсирует. Ощущение падения вытесняет все остальные эмоции. Я зашла слишком далеко, но уже не могу повернуть назад. Едва за Аликом захлопывается дверь, я разворачиваюсь и бегу в заднюю комнату. Там опускаюсь на пол, на мгновение съеживаюсь и становлюсь такой маленькой, какой себя чувствую. Сердце колотится с такой силой, что я не слышу больше ничего. Оно так бьется у меня в горле, что дыхание дается с огромным трудом. Даже сидя, я продолжаю падать. Несмотря на пол под ладонями, лечу все глубже в пропасть. До сих пор я не осознавала, что натворила. Теперь же перед глазами мелькают ослепительно яркие картинки, подобно молниям, пронизывающим и освещающим небо. Я понимаю, как сильно спровоцировала Алика. Мои ладони на потрескавшейся кирпичной стене, увешанной старыми плакатами. Ощущение, что руки выдергивают из плеч. Холодный металл с острыми краями на запястьях. Потом кирпичная стена, на этот раз покрытая копотью и пустая. Холодные следы огня на выгоревших окнах. Пепел повсюду. Пепел повсюду. Эта картина у меня во рту, в горле. Я не могу дышать и, тем не менее, продолжаю существовать. Будь все проклято. Я не слышу приближающихся шагов, а чувствую их вибрацию на полу. Как испуганный зверь, я вскакиваю и в очередной раз спасаюсь, мысленно подавляя панику. Восстанавливаю контроль. Нужно по меньшей мере поддерживать нормальный вид. Дверь распахивается, и входит Сойер. Именно он. Хотя кто же еще? Хейл, что случилось? Абсолютно ничего. Где-то у меня внутри болезненно вспыхивает воспоминание. Я обещала не лгать тебе, Сойер, но тогда я не знала, насколько глубоко в противном случае затянет тебя правда. Если рассказать ему про Алика, то придется выкладывать все. Сойер не из тех, кто молча ведет себя так, будто ничего не происходит, а я слишком хорошо знаю, что случается, когда Алик чувствует брошенный ему вызов. Люди приходят в уж тёртый Беккера, чтобы приятно провести вечер. Одно присутствие Алика и его свиты сведет шансы на это на нет, ему даже не надо будет ничего делать. И тем не менее он никогда не откажется от этого особенного удовольствия. Мне известно, к чему это уже привело. Я ухожу домой. Для меня это слишком. Сейчас на меня здесь все давит. Глубоко во мне нарастает сопротивление, просит и умоляет. Просто скажи ему все и пусть вышвырнет отсюда Алика и остальных и забаррикадирует дверь. Но ничего не выйдет. Конечно, можно забаррикадировать дверь, но тогда Алик войдет через окно. Он опасен, и в состоянии холодной ясности я четко вижу свои шансы, вернее, единственный шанс. Он вступит в игру со мной. Может, то, что завязалось между мной и Аликом, никогда не было великой любовью, но оно было настоящим. И этого оказалось достаточно, чтобы я вообразила, будто не должна его бояться. Не слишком сильно, по крайней мере. Однако Сойера я должна любой ценой удержать в стороне от этого. Но следовало догадаться, что Сойер не позволит так просто удержать себя в стороне. Он останавливается прямо передо мной и костяшками пальцев гладит по рукам. «Если я что-то сделал не так?» Я отшатываюсь, потому что просто не вынесу его близости, потому что не могу не желать укутаться в нее, упасть в нее глубоко, до самого дна, где бы оно ни было. К сожалению, там, внизу, я разобьюсь, и тогда точно окончательно потеряю контроль. Опять окажусь такой же беспомощной, как тогда, в наручниках. От привкуса пепла во рту я сглатываю, но он лишь усиливается. «Нет, нет, не сделал. Просто, по-моему, все развивается слишком быстро. Ты был прав. Я не знаю, чего хочу. Мне нужно подумать, и...» Я хочу потянуться за курткой, но Сойер не отпускает меня, крепко держа за плечи. «Позволь хотя бы объяснить». Он вовсе не задает вопрос, это скорее требование. Его дыхание пахнет ромом. Ромом Крис. Я высвобождаюсь. Стены в этой комнате так ужасно давят. Ты не должен ничего объяснять. Просто ступай к своей Крисе, к своим гостям. Я должна. Но сейчас не могу. Ты не поймешь. Ого, высокого же ты обо мне мнения. Он теряет терпение. Это хорошо. Злость все упрощает. Я испытываю отвращение к себе, когда с холодным рассудком просчитываю возможности максимально быстро сбежать отсюда. Пока не сломалась. Пока Сойер не заметил, что я падаю все глубже. Пока еще могу скрывать тот факт, что у меня перехватывает дыхание, а сердце стучит так жестко и больно, что скоро я не смогу подавлять рвущиеся всхлипы. Это называется режимом выживания. Ты просто продолжаешь функционировать, словно сердце выключилось, а всеми процессами руководит ледяной рассудок. «С тобой хорошо», — небрежно произношу я, будто то, что между нами, какая-то банальная мелочь. Но не обязательно сразу все так преувеличивать. «Ох, твою мать!» Он проводит ладонью по лбу, шляпа падает, и он запускает руки в волосы. «Это я преувеличиваю, да?» «Да. Я выдавливаю из себя это слово, пока у меня еще хватает воздуха. Мне так жаль его, потому что он выглядит по-настоящему разочарованным. И, возможно, тот недавний флирт со сцены действительно всего лишь шоу. Возможно, не имеет значения, что он спел Кристу песню, а мне не захотел даже подыграть на гитаре. В любой другой момент я бы его выслушала. Однако сейчас объявился Алик в самом важном для Сойера месте, и мне так страшно, как никогда в жизни. Гораздо страшнее, чем тогда, когда мне заламывали руки за спину. Тогда я не знала, что произойдет дальше. Сегодня я ясно вижу перед собой эту картину». «И что это означает?» Взгляд Сойера направлен куда-то в пол перед моими ногами. «Это все? Хейл, это ведь не все, правда?» У меня сжимается сердце. Да, это все. Это самое разумное, что я могла бы сказать. Чистый разрез заживает быстрее всего. У него есть это Крис, а я... Я все равно не заслуживаю Сойера. «Пожалуйста, Хейл, Ханна». «Но, Господи, я не могу. У меня просто не получается». Такое ощущение, что мне придется корчиться и давиться этими словами, прежде чем я их выговорю. Я не знаю, найду ли выход. Я ищу его, этот выход. Везде его ищу, Сойер. Где бы он ни находился, если какой-то выход есть, то я не перестану искать. Но сейчас мне нужно уйти отсюда. Здесь сейчас только паника, она тянет меня и утащит за собой. Нет. Не знаю. Мы можем не торопить события без громких обещаний. Рот произносит слова, с помощью которых один раз я уже спаслась и сбежала. На вкус они как рвота, желудок бунтует. Ты не против? Взгляд Сойера пронизывает насквозь, как будто он меня не узнает. Мне нужно убраться отсюда немедленно, не вынесу больше ни минуты. Я с тобой свяжусь, на днях. Сойер. Что? Ты мне ничего не должен, окей?